к новой жизни за океан. Спустя несколько месяцев голливудская киностудия «Метро-Голдвин-Майер» предложила Стиллеру весьма выгодный контракт — снять несколько фильмов в США. Морец дал согласие, но потребовал, чтобы «Метро-Голдвин-Майер» пригласила и Грету Гарбо. Стиллер добился своего. Так восходящая звезда шведского кино оказалась за океаном. Вспоминала ли она в те времена триумфа странствующего во льдах Мальмграна? Об этом нет достоверных сведений. Незадолго до отъезда в США Морец поинтересовался у Греты. «Ты зачастила на почту. Ждешь писем от многочисленных поклонников?» «Жду только от одного человека», — ответила Гарбо. «Но он никогда не напишет. Мы так договорились». «Зачем же ты ходишь на почту?» — удивился Морец. «Сама не знаю. Наверное, как всегда, жду чуда». «В твоей жизни стало происходить предостаточно чудес. Не надо жадничать, оставь их и для других», — заметил Стиллер. И с нотками ревности поинтересовался, а кто он? Грета загадочно улыбнулась. «Рыцарь арктических льдов, снегов и метелей». Морец пожал плечами. «Ледяной рыцарь? Куда он тебя увезет? Из Стокгольма в вечную стужу? Ты этого хочешь? Думай лучше о новой жизни за океаном, о том, как завоевать американский экран. Мы все равно встретимся с ним здесь, в Стокгольме», — сказала актриса таким тоном, словно помехой этой встречи был Стиллер.